Глава 28. «Уверена, что здесь наверху ты в безопасности?» — спросил Зейн, протягивая мне руку, когда я добралась до верхней части пожарной лестницы здания, выходящего на Франклин-сквер. Уставившись на него, я подняла бровь. Он был в своей форме стража, свирепые рога разделяли на пробор светлые волосы. Красивое первобытное зрелище. Я вложила свою руку в его теплую твердую ладонь. «Ты говоришь, как Миша». «Другими словами, я звучу так, будто задаю разумные вопросы». Зейн либо недооценил, насколько он силен, либо переоценил, сколько усилий потребуется, чтобы поднять меня. Но в итоге я преодолела выступ, а затем еще немного. Мои ноги не дотянулись до цементной крыши, и я повалилась вперед на Зейна. Он поймал меня, обняв за талию. «Вау», — сказал он, смеясь, когда поставил меня на ноги. «И я не должен беспокоиться о тебе». «Это не моя вина», — я откинула голову назад. Серебристый лунный свет падал на его лицо. «Ты как невероятный Халк». «Не понимаю, о чем ты». Я ожидала, что Зейн отпустит меня и отступит назад, держась на почтительном расстоянии, как всегда делал. Но когда этого не произошло... Мне захотелось увидеть его глаза и узнать, о чем он думает. Мы не были так близки, как в метро, но я чувствовала тепло его тела. Я сделала быстрый неглубокий вдох и положила свои руки на его. «Тебе не нужно беспокоиться обо мне здесь, наверху. Серьезно». «Я не могу не беспокоиться о тебе, когда мы на высоте более 60 метров». Его руки расслабились, и ладони скользнули к моей пояснице. «Ты крутая, Тринити. Но не думаю, что ты выживешь, если поскользнешься и упадешь. Не собираюсь поскальзываться и падать. А еще я могу сделать несколько довольно потрясающих прыжков». Я отстранилась, разрывая его ослабевшую хватку. «Могу показать тебе». «Ага, нет». Он схватил меня за руку, притягивая к себе. «Мне не нужна демонстрация. Мы патрулируем, а не выпендриваемся». «Но я хочу покрасоваться», — сказала я. И хватка Зейна усилилась. «Могу перепрыгнуть с крыши на крышу. Возможно, даже через улицу, если хорошо разбегусь». «Я действительно не советую тебе делать это». «И как быть, если мы увидим внизу демона или Баэля?» «Ты просто прыгнешь, а я должна медленно спускаться по пожарной лестнице?» Зейн потянул меня к центру крыши, сложив крылья. «Ты можешь быстро спуститься по пожарной лестнице». «Это сделает меня очень полезной, если тебе понадобится помощь». Я закатила глаза. «Я бы предпочел, чтобы ты была жива, а не полезна». Зейн отпустил мою руку. «Кроме того, последние пару ночей было тихо». Зейн был прав насчет этого. Но сегодня все было по-другому, потому что теперь мы знали, что Баэль был здесь. Когда я немного отошла, Зейн оказался прямо за мной, как тень. Как Миша. Мое сердце сжалось, пришлось потереть центр груди. Я так сильно скучала по Мише, что это была почти физическая боль. Удивительно, как Зейн мог быть так далек от своего клана. Я повернулась. Могу спросить кое о чем? «Знаешь, я бы подумал, с тобой что-то не так, если бы у тебя не было ко мне вопросов», — ответил он. Я фыркнула. «Ну, ты поймешь, если я когда-нибудь стану одержима». «Верно». Его крылья распростерлись позади него, почти закрывая луну. «В чем заключается вопрос?» «Как часто ты видишься со своим кланом?» На мгновение воцарилась тишина. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто любопытно». «Странная вещь — любопытство». «И что?» «Просто ответь на вопрос». «Я часто общаюсь с ними». Я подошла ближе. «Судя по тому, как вели себя Даника и Жасмин, с вашей последней встречи прошли недели, если не больше». «Ну, прошло много времени с тех пор, как я их видел. Иногда я связываюсь с Николаем или Дезом по телефону или встречаюсь здесь, в городе». «Итак, сколько времени прошло с тех пор, как ты был дома?» — спросила я, и крылья Зейна сложились. Я скрестила руки на груди. «Что? Это твой дом, Зейн?» «Что-то не похоже. Не сейчас, когда мой отец умер, и...» Он оборвал себя, а затем повернулся и направился к выступу. «Прошло много времени с тех пор, как я был там». «Разве ты не скучаешь? Я уехала из дома и скучаю так сильно, что это причиняет боль». «Это не одно и то же». Он запрыгнул на выступ и уселся там, осматривая город. «Мой клан все еще здесь, в Вашингтоне, и я могу видеть их, когда захочу». «Да, можешь», — сказала я, сжимая руки в кулаки. «Должно быть приятно иметь такую привилегию». Его голова повернулась в сторону, и прошло долгое мгновение. «Ты не понимаешь. Возвращаясь туда, все, о чем я могу думать, об отце и о том, что не смог спасти его, не смог остановить Лейлу. Раньше это место хранило хорошие воспоминания, великие. Но сейчас все не так». Я уставилась на него. «Знаю, каково это, Зейн. Или ты забыл об этом?» Зейн выругался. «Нет, я не... Мне жаль». «Не извиняйся, просто послушай меня», — сказала я. «Ты сказал, что я не несу ответственности за смерть своей мамы. Не хочу показаться высокомерной, но я сильнее тебя. Я могла бы покончить с Райкером в мгновение ока, но я этого не сделала. Ты не смог спасти своего отца». «Это не одно и то же». «Почему?» Зейн плавно поднялся и повернулся. «Я был занят личным дерьмом, Тринити. Моя голова была вне игры. Будь это не так, я мог бы остановить атаку». Я не знала, правда это или нет, но у меня было предчувствие, что все не так просто. «Значит, ты просто хандрил и ничего не делал, когда он умер?» «Нет, я сражался с Рейфом». Я вскинула руки вверх. «Слушай, может, ты отвлекся, но это не похоже на то, что ты ничего не делал. Смерть отца не твоя вина. А еще я понятия не имею, что случилось с Лейлой, но уверена, что это тоже не твоя вина». «О, это была полностью моя вина». Он спустился на крышу. «Я чуть не убил ее, но дело не только в этом. Это нечто большее». Он вздохнул, оглядываясь через плечо на улицу. «Я скучаю по ним, правда. Мне просто нужно личное пространство. Вот почему я съехал, вот почему не возглавил клан». «Потому что чувствуешь, будто подвел своего отца?» «Потому что не уверен, смогу ли я это сделать». Он был передо мной, расправив крылья. «Не знаю, смогу ли я возглавить клан, если больше не верю, что то, что они делают, правильно». Мои глаза расширились от этого признания. «Вся эта история с убийством демонов без разбора?» Он кивнул. «Если нам говорят, вот это правильно, это еще не значит, что так оно и есть». Я не знала, как на это реагировать. Зейн сомневался, что все демоны плохие. Вероятно, альфы будут очень-очень недовольны, услышав это. Как и мой отец. Однако после встречи с Ротом, Лейлой и даже Кайманом, я подумала, что Зейн прав. Они помогали мне, когда мой собственный клан изначально хотел, чтобы я просто двигалась дальше. «Это достойно восхищения», — сказала я наконец. «Что?» «Ты. Ты позволяешь себе видеть то, что, вероятно, видит менее 1% стражей». Он склонил голову на бок. «А что думают истиннорожденные?» Я пожала плечами. «Вероятно, мне есть чему поучиться на самом деле». «Да». «Но...» «Мы закончили с этим разговором», — сказал Зейн, и я открыла рот. «Серьезно». Я захлопнула рот, а затем кивнула. Удивительно, что он поделился со мной сокровенным. Я чувствовала себя так, словно взобралась на крепостную стену. Когда теплый ветерок поднял тонкие пряди волос на моем затылке, я подумала о том дне, когда к нам прибыл Зейн. Я часто лазила по зданиям дома, когда Миша забирался на вершину одного из них, чтобы отдохнуть. Вот где я была, когда увидела, как вы, ребята, появились. На крыше большого зала. Не знаю, говорила я тебе это или нет. Миша ненавидела это. Всегда беспокоился, что кто-нибудь увидит меня, или я поскользнусь и упаду. — сказала я, подходя к выступу. «Но мне это нравилось — быть так высоко и так близко к звездам. Я не умею летать, так что это самое большее, что я могу себе позволить». Зейн выругался себе под нос, когда я запрыгнула на выступ и быстро приземлился рядом. Его большое тело наклонилось, чтобы поймать меня, если я вдруг потеряю равновесие. Я ухмыльнулась, развернулась на выступе и отошла. Конечно, мое ночное зрение было в основном полным дерьмом, но вот мое равновесие всегда на высоте. Я видела, где заканчивалось здание, а еще я была в этом переулке раньше, и, кажется, расстояние между зданиями составляло около 6 метров. Зейн остановился прямо за мной. «Что случилось с твоим увлечением звездами?» Прикусив нижнюю губу, я оглянулась на него, а затем подняла взгляд к небу. «Ты видишь звезды? Прямо сейчас?» Он ответил не сразу. Наверное, потому что это был не тот вопрос, которого он ожидал. «Да? Почему ты спрашиваешь?» «Потому что у Бога извращенное чувство юмора». Я тяжело выдохнула, собираясь поговорить о том, о чем говорила еще меньше, чем о смерти мамы. Я заставила Зейна немного открыться, так что, возможно, это было чем-то вроде честного обмена. Настала моя очередь. Мой отец — ангел. Архангел, Зейн. Такой могущественный и такой пугающий для большинства людей, что мне даже не нравится произносить его имя. Его кровь течет во мне, его ДНК, а еще кровь моей матери и ее семьи. Как оказалось, у них не самая лучшая генетика, и некоторые из ущербных генов достались мне. Что ты имеешь в виду? У меня то, что называется пигментным ретинитом. И нет, не проси меня произносить это по буквам. Я, наверное, даже неправильно это делаю. Это... дегенеративное заболевание глаз, которое обычно заканчивается частичной или полной слепотой, объяснила я. Как правило, оно передается по наследству. Оно было у моей прабабушки и проявилось через пару поколений, то есть у меня. Мое периферическое зрение очень слабое. Если я посмотрю вперед, то даже не смогу увидеть тебя. Ты всего лишь сгусток теней. Это все равно, что надеть лошадиные шоры, сказала я, поднимая руки по бокам головы. И мое восприятие глубины довольно ужасное. Подожди. Так вот почему ты вздрагиваешь, если что-то приближается к твоему лицу. Я кивнула. Да, если что-то приближается сбоку, я часто не могу этого увидеть, пока оно не окажется в центральном поле зрения. Мои глаза плохо адаптируются от света к темноте, а очень яркий свет так же вреден, как и очень тусклый. А еще, когда я смотрю, перед глазами мелькают крошечные черные точки, вроде как плавающие, и пока их легко игнорировать, но у меня уже есть катаракта. Это побочный эффект стероидных глазных капель, которыми мне приходилось пользоваться, когда я была младше. Пожав плечами, я снова пошла вдоль края. Вот почему луна на самом деле выглядит как две луны друг на друге, пока я не закрою правый глаз. Остановившись, я положила руки на бедра и посмотрела вниз, на парк. Деревья казались просто очертаниями густой тьмы на фоне более светлых теней, хотя парк был освещен. Зейн коснулся моей руки, и когда я взглянула на него, то увидела, что он принял свою человеческую форму. «Что это значит? Ты слепнешь?» Я снова повела плечом. «Не знаю, возможно. Я не совсем человек, и это ставит под сомнение все. Кроме того, болезнь требует определенного уровня генетического картирования, чтобы увидеть, каким может быть прогноз. Полагаю, ты знаешь, почему этого никогда не сможет произойти. Но болезнь непредсказуема даже у людей. Некоторые в моем возрасте совершенно слепы. У других симптомы не проявляются до тех пор, пока им не перевалит за 30. Может быть, моя потеря зрения замедлится из-за ангельской крови, или она может полностью прекратиться. Но мне становится все хуже, так что не думаю, что моя ангельская сторона приносит пользу. В общем, никто не может ответить на этот вопрос. Зейн молчал, слушая, поэтому я продолжила. Когда мама заметила, что я стала чаще натыкаться на предметы, и у меня появились проблемы с ориентацией, даже когда на улице было очень светло, они с Тьерри отвели меня к врачу. Провели целую кучу тестов, прежде чем подтвердить болезнь. Это был, мягко говоря, шок. Я рассмеялась. Но серьезно, я истинно рожденная, и сражаться с этими проблемами со зрением не так-то просто. Как это вообще произошло? Я заметил неуверенность в твоих шагах ночью. А еще ты довольно часто вздрагиваешь. Но я бы никогда не догадался, в чем именно причина, сказал Зейн. Никогда. Да, не думаю, что большинство людей догадались бы. Знаешь, многие уверены, что есть только зрячие и слепые, не задумываясь, что есть еще кто-то между ними. Я не скрываю, что у меня эта болезнь. Просто научилась компенсировать ее настолько, что порой о ней забываю. Но потом мне напоминают, когда я натыкаюсь на дверь или стену. А звезды? Слабая улыбка тронула мои губы, когда я вспомнила, о чем однажды спросил меня врач в Моргантауне. На моем последнем приеме, около года назад, врач спросил, могу ли я все еще видеть звезды. Это было странно, и я поняла, что не знаю ответа на этот вопрос. Я не смотрела на звезды, наверное, целую вечность, и это поразило меня, понимаешь? Однажды я посмотрю вверх, не увижу ни одной звезды, и все будет кончено. Я никогда больше не смогу увидеть что-то настолько красивое и простое. До этого момента я считала это само собой разумеющимся, поэтому каждую ночь я смотрю вверх, чтобы понять, вижу ли я все еще звезды. Зейн не ответил, но я почувствовала на себе его пристальный взгляд. Я начала накручивать свои волосы, не зная, что еще сказать. Так что, да, прошло мгновение. Сейчас ты видишь звезды? Я подняла голову. Ночь была безоблачной, небо похоже на глубокое масляное пятно в крошечных точках. Да, но они слабые. Подняв руку, я указала на две звезды, одну поверх другой. Прямо здесь. Вот эти две. Я закрыла правый глаз, и два крошечных белых пятна превратились в одно белое. «О, подожди!» — я засмеялась. «Там только одна звезда?» «Да», — пробормотал Зейн. Он смотрел в том направлении, куда я указала. «Там есть звезда». Он перевел глаза на меня, и наши взгляды встретились. «Ты не видишь больше?» Чувствуя легкое головокружение, я с большим усилием отвела взгляд и снова посмотрела на небо. «Вижу парочку. А что, здесь много звезд?» Когда Зейн не ответил, я украдкой взглянула на него. Он снова смотрел на меня, слегка наклонив голову, отчего прядь светлых волос задела щеку. Я продолжала крутить свои волосы, а нервозность все увеличивалась, словно растревоженное птичье гнездо. Я отвела взгляд. «Небо полно звезд, да?» «Да, но единственные, которые имеют значение, те, что ты видишь». Мой взгляд метнулся к нему. Он улыбнулся мне. «Ты такая невероятно сильная». Это застало меня врасплох. «Что?» «Ты говоришь о потере зрения, словно это ничего не значит. Как будто в этом нет ничего особенного, а это очень важно. Ты это знаешь». Потянувшись, Зейн положил свою руку на мою, а затем осторожно высвободил мои пальцы из волос. «Но ты имеешь дело с этим, живешь с этим. Если это не определение силы, то я не знаю, что это». Птичье гнездо переместилось в мою грудь. «Не думаю, что это сила». Он убрал мою руку от волос. «Трин». Покраснев при первом упоминании моего сокращенного имени и поняв, что мне нравится, когда Зейн так меня называет, я снова перевела взгляд на две звезды, которые на самом деле были одной. Я не могу изменить то, что должно произойти. Может быть, однажды найдется лекарство, и оно подействует. Но до тех пор я должна принять болезнь и не зацикливаться на ней, потому что это страшно. Чертовски страшно думать, что все это исчезнет, и мне придется учиться жить по-другому. Но я должна быть готова и делаю все, чтобы болезнь не поглощала каждое мгновение моей жизни. Это не сила, я пожала плечами. Это просто означает, что я делаю все, что могу. Все еще держа меня за руку, Зейн сжал ее. Как я уже сказал, это и есть определение силы. Я снова безвольно уставилась в его глаза. Паршиво, если однажды я больше не увижу звезды. И чертовски обидно, если я больше не увижу эти бледно-голубые волчьи глаза. Не могу поверить, что ты не рассказала об этом раньше. Не принимай близко к сердцу. Это не то, о чем я обычно говорю. Не хочется, чтобы из-за болезни люди стали относиться ко мне иначе. Не хочу, чтобы ты относился ко мне иначе. Я бы не стал. Зейн шагнул ко мне. Осторожно, ведь мы все еще были на выступе. Ладно, это не совсем так. Я восхищаюсь тобой, но я восхищался тобой и до этого, так что теперь это нечто большее. Я попыталась прекратить улыбаться, но не смогла. Тогда я опустила глаза. Зейн все еще держал мою руку. В лунном свете я могла это видеть. «Что ты собираешься делать, если станет хуже?» — спросил он. «Может быть, заведу себе горгулью поводыря?» Зейн усмехнулся. «Я могу быть ею для тебя». Чувствую, тебе это очень быстро наскучит». «Я так не думаю». Его пальцы обхватили мой подбородок. Воздух застрял у меня в горле. «Не думаю, что рядом с тобой мне вообще когда-нибудь будет скучно». «Правда?» Нуждаясь в небольшом пространстве после обсуждения чего-то настолько личного, я высвободилась и отступила назад. «Хорошо. Держу пари, ты не сможешь меня поймать». Развернувшись, я побежала по выступу. Зейн выкрикнул мое имя, но оно утонуло в ветре, который подхватил мои волосы с плеч и разметал их. Я добралась до края выступа с головокружительной скоростью, и не было ни секунды колебаний или страха. Я прыгнула, окруженная только воздухом, и в те короткие секунды прямо перед падением я стала невесомой. Это и был полет. Врезавшись в выступ здания на противоположной стороне улицы, я скатилась с него с дикой улыбкой. Зейн приземлился на секунду позже, полностью перевоплотившись. Его крылья были широко расправлены. Крыша здесь была более освещена, так что я могла видеть ошеломленное выражение на его лице. Запрокинув голову, я рассмеялась, когда Зейн бросился ко мне, снова полностью изменившись. «Ты бы видел свое лицо прямо сейчас. Боже, ты действительно выглядишь, будто потерял дар речи». Я отвернулась, не знала, что такое бывает на самом деле. Зейн оказался возле меня в мгновение ока. Я взвизгнула, когда он поймал меня, оторвал от земли и прижал к груди. Затем моя спина уперлась в холодный металл какого-то технического сооружения. Как и тогда, в метро, между нами не было никакого пространства. Не знаю точно, когда обвела ногами его талию, но я это сделала, и мне это понравилось. Очень. «Ты...» Зейн уставился на меня сверху вниз, обнажив кончики своих клыков. «Ты...» «Что?» Вцепившись в его плечи, я задыхалась, и это не имело никакого отношения к прыжку. Все дело было в нашей близости. «Ты сводишь меня с ума», — сказал он, надавливая, и глубокая пульсирующая вибрация послала дрожь по моему позвоночнику. Я уставилась на него. Не уверена, отдавал ли он себе отчет в том, что делал. Он был в ярости. Это было ясно, но в этом гневе было что-то более тяжелое. «Ты не в своем уме». Одна рука скользнула с моей талии по бедру вниз, к ноге. Его рука сжалась, острые когти вцепились в тонкую ткань леггинсов. Окей, он знал, что делал. «Ты совершенно безрассудна и импульсивна», — продолжил Зейн, и я откинула голову назад и обнаружила, что мне трудно набрать воздух в легкие. «Если ты снова выкинешь что-нибудь подобное...» «То что?» Я сжала его плечи, и крылья Зейна поднялись и опустились, окутывая нас, как в кокон. Раньше кромешная тьма вызывала у меня панику, но теперь она придала мне смелости, будто я могла делать что угодно в созданном им убежище. «Что ты сделаешь?» «Кое-что». Слова Зейна обжигали мою шею, заставляя напрячься все мышцы. Мои пальцы коснулись кончиков его волос. «Тебе нужно рассказать мне об этом немного подробнее», — сказала я, «потому что я на 100% собираюсь сделать это снова». «Мне понадобится поводок для тебя». Зейн переместил свой вес, и все мое тело, кажется, дернулось от неожиданной твердости между его бедер. «Боже!» Сердце бешено колотилось, в теле накапливался жар. «Если бы у тебя был поводок для меня, я бы задушила тебя им». Его хриплый смешок обжег мои губы. «Разумеется». «Да», — сказала я, давая разрешение на то, о чем Зейн не просил, но что я хотела ему дать. Он был таким тихим и спокойным, а потом сказал: «В ту секунду, когда ты поцеловала меня в тренировочном зале, я понял, что с тобой будут проблемы». «Так вот почему ты убежал от меня». «Я не убегаю от тебя сейчас», — сказал он. «Кажется, теперь я за тобой бегу». Легкое прикосновение его губ к моим заставило мое тело выгнуться дугой. Рот приоткрылся, и я почувствовала острый кончик одного клыка. Я содрогнулась в объятиях Зейна, и он издал этот глубокий хриплый стон, который чуть не погубил меня. «Мы не должны». Он замолчал, проведя острым клыком по моей нижней губе. «Мы не должны этого делать». Я не могла придумать ни одной чертовой вещи, которую мы должны были делать прямо сейчас, кроме этого. «Почему?» «Почему?» Зейн засмеялся низко и мягко у моих губ. «Кроме того, что это все усложняет». «Я люблю сложности». «Почему меня это не удивляет?» Его лоб прижался к моему. «Ты через многое прошла, Трин. У тебя много чего на уме, и я не...» Внезапный визг разорвал воздух, заставив нас разойтись. Зейн отпустил меня и развернулся, поджав крылья, чтобы одно из них не ударило меня по голове. Сначала я их не заметила. Затем на крышу приземлились два существа. Они были похожи на летучих мышей, огромных ходячих летучих мышей. Лунный свет струился сквозь их тонкие, почти прозрачные крылья. «Бесы», — вздохнул Зейн. Я отцепила кинжалы и приготовилась. Бесы не славились своим умом, но недостаток мозгов они компенсировали склонностями к насилию. «Разве они обычно не тусуются в пещерах?» «Обычно да. Полагаю, они отправились осматривать достопримечательности». «Думаешь, они ищут меня?» «Что ж, мы собираемся это выяснить». Одно существо завизжало и бросилось на Зейна. Другое взлетело и ловко приземлилось передо мной. Было слишком темно, чтобы метать клинки, так что этот бой должен был быть рука к... крылу летучей мыши. Я хихикнула. «Хочу знать, почему ты смеешься», — сказал Зейн, хватая беса за шею. Ухмыляясь, я бросилась назад, когда бес замахнулся на меня. Нырнула под вытянутые руки демона и подскочила к нему сзади, затем развернулась и глубоко вонзила железный клинок ему в спину. Он издал пронзительный вопль, прежде чем вспыхнуть. Я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как полыхнул другой демон. Неожиданно чьи-то когти схватили меня за рубашку, дернув назад. Мгновение спустя меня оторвало от крыши, и я закричала. Бес поднимался в воздух. Моя рубашка трещала по швам. Зейн развернулся к тому месту, где я болталась в паре метров от крыши. «Господи!» Подняв свои кинжалы, я отбросила их назад по широкой высокой дуге, поймав беса за задние лапы. Острые лезвия злобно вонзились в кожу и кости существа. Влажное тепло разлилось в воздухе. Бес закричал, и этот звук напомнил мне о сердитом ребенке. Если, конечно, сердитый ребенок тоже наполовину гиена. Существо отпустило меня. И я начала падать в пустоту. Рев ветра подхватил меня, и я даже не смогла закричать, когда ужас взорвался в моем животе. «Боже, боже, боже, это будет больно, это будет очень больно». Руки обхватили меня за талию, рывком поднимая и прижимая к твердой груди. Удар выбил воздух из легких. Я знала, что это Зейн. Он поймал меня. Воздух взметнулся вокруг нас, когда его крылья расправились, замедляя наше падение. Затем он приземлился на корточки. «Святое дерьмо!» — прошептала я, быстро моргая. Мои волосы растрепались и прилипли к лицу. Рукоятки кинжалов, казалось, были впечатаны в мои ладони. «Святое дерьмо, я не уронила их». «Ты в порядке?» Голос Зейна был жестче, чем обычно, когда он отпустил меня, и я быстро повернулась. «Тринити?» «Да». Убрав кинжалы в ножны, я проверила плечи. «Ни одной царапины. Думаю, он пытался утащить меня. Спасибо». Я посмотрела на него снизу вверх. «Кажется, ты только что спас мне жизнь». «Думаю, я точно спас тебе жизнь». «Совершенно верно», — согласилась я, оглядываясь по сторонам и понимая, что мы находимся в переулке рядом с пожарной лестницей. «Ты в порядке?» Он попал мне в грудь. Зейн посмотрел вниз, выругавшись. Мой желудок сжался, когда я потянулась к нему, а внутри расцвело беспокойство. «Насколько все плохо?» «Не так уж плохо», — сказал Зейн, отступая. «Но мы должны вернуться. Мне нужно все убрать». Обеспокоенная, я согласилась, отчаянно пытаясь игнорировать внезапный арктический порыв, исходящий от Зейна.